Глава 30. Бенни. Как-то вечером под Новый год мне прям кирпич на голову упал. Ну или так мне показалось. Правда, этого следовало ожидать. Незадолго до того одного фермера на севере области засудили за жестокое обращение с животными. Вообще-то свинство, конечно, что с ним так обошлись. Он, видите ли, осенью держал коров на выпасе, и какой-то ветеринарный инспектор, желторотик, только что со школьной скамьи, заявил на него в полицию, вменив ему недостаточный уход за скотом, хотя коровы были здоровы и прекрасно себя чувствовали. Коровы — это вам не домашние кошки, им на воле лучше, а с холодами у них только шерсти прибавляется. Таким инспекторам только дай волю. Потребуют, чтобы лосям в лесу предоставляли отапливаемые лёжки. Короче, приперлись полицейские, забрали коров и разместили их по другим фермам на время следствия. Через 9 дней бедолаги сообщили, что одна транспортировка с размещением обойдутся ему в 40 тысяч крон, причем он даже кредит под усадьбу взять не мог, чтобы расплатиться, поскольку на все его имущество наложили арест до выплаты долговых обязательств. Тогда он потребовал, чтобы они распродали все стадо, но деньги, вырученные за 20 коров, покрыли лишь половину расходов. В итоге он остался без коров, без каких-либо средств к пропитанию, с огромными долгами и вдобавок рискует потерять усадьбу. Причем хлеба он уже лишился, его подожгли активисты движения по защите прав животных, когда история дошла до газет. С тех пор вот уже несколько месяцев у меня внутри так все и переворачивается. Стоит кому-нибудь завести разговор про здоровье животных. То есть, конечно, это было не новостью. Вон Бенгту Йорану пришлось продать своих коров, когда пару лет назад вышло новое постановление об увеличении размера стойла. Но не было у него возможности брать миллионный кредит, чтобы перестраивать весь коровник в соответствии с новыми нормами. Тогда многие частные фермеры попали под раздачу из тех, кто, так сказать, знал своих коров в лицо. Остались только крупные молочные фермы и молокозаводы, промышленники, для которых животные не более чем машины. А после того несчастного случая со снегокатом дела и вовсе пошли наперекосяк. Какое-то время я был не в состоянии содержать моих коров в чистоте, как раньше, просто физически не успевал, хотя дураку ясно, что я из тех, кто привык заботиться о своей скотине. Дохода с больных коров ноль, да и на ветеринара денег не напасешься. Но поволноваться мне пришлось, особенно когда вблизи усадьбы рыскал кто-то чужой. Мне все мерещилось, что это какой-нибудь дотошный журналист со скрытой камерой либо чокнутый вегетарианец. И прощай, рябиновая усадьба. Такие дела делаются быстро. Но последней каплей стал поход в Систембулагит. Тут-то меня кирпичом по голове и шарахнуло. Новая забота. Короче, стою я в магазине с Арвидом в коляске, зашел купить шампанского к Новому году. Дезире уперлась, подавая ей гостей, и все тут. Она, видите ли, людей не видела с того самого общего собрания в родильне. Даже Арвида с собой взял, чтобы дать ей чуток передохнуть, если Нильс позволит. А то я уж беспокоиться начал. Так она похудела, и круги под глазами, как у панды, от всех этих бессонных ночей. Надо сказать, мороки с Арвидом было немало. То он хочет писать, то ему непременно нужно погладить всех встречных собак, и всю дорогу рта не закрывает, щебечет, как зяблик. Обрадовался, наверное, что в кои-то веки заполучил отца в собственное распоряжение. И вот стою я, не пытаясь выговорить все эти названия в каталоге, вов Клико. И вдруг вижу, передо мной в очереди женщина с зятем тоже в коляске. Но что это была за коляска? Чисто Porsche последней спортивной модели, с серебряным отливом, вся из себя дизайнерская, небось и дорогу держит отлично, и повороты берет. А потом я глянул на убогую коляску Арвида, купленную за 20 крон на школьной рождественской распродаже. Я, конечно, ее перелатал как мог, подкрасил там, подпаял где надо, но все равно колеса кривые, сама серенькая, невзрачная. Красил дверцу подвала, а краска осталась. Господи, у меня же к тому же их теперь двое, а ну как заявится какой-нибудь придирчивый инспектор? Или корову подхватит заразу и молоко забракуют? Или цены на молочные продукты опять упадут, или ЕС опять введет какие-нибудь новые правила, или со мной что случится, или я же не смогу их прокормить. И Дезире одной не справится. Ее зарплаты не хватало даже на ежемесячные выплаты кредита, которые я взял, чтобы расширить хлев для телят. Да какое я имел право заводить детей, если даже на пропитание заработать не могу? На пособие ведь рассчитывать не приходится, когда у тебя усадьба с миллионным оборотом. Я так разволновался, аж всего затрясло, и тут я бросил взгляд на каталог и увидел, сколько стоит бутылка шампанского. И я схватил коляску Арвида, выскочил за дверь, зарулил в соседний 7-Eleven и схватил с полки большую бутылку сидра. У меня появился план. На Новый год мы пригласили три пары из нашей деревни. Дезире приготовила что-то вкусненькое из говяжьего филе, валявшегося в морозилке соседнего забоя, картофельную запеканку с зеленым горошком и какой-то сливочный соус. И все это из собственных продуктов. Вино гости принесли с собой. Все, кроме Бенгта Йорна, который притащил бутылку водки. Вечер удался на славу. Я разлил гостям водочки к закуске, они разошлись и принялись травить всякие деревенские байки. Нильс, как ни странно, держался молодцом, и в 12 ночи мы вышли к мосту, чтобы устроить фейерверк под бой часов, транслируемый по радио в машине. Дезире отругала меня за то, что я открыл шампанское заранее, когда я вынес гостям поднос с полными бокалами. Она же не знала, что эта пустая бутылка валялась в углу моей мастерской с прошлого Нового года, когда мы с Анитой выпили ее в гнетущей тишине. Мне оставалось лишь разбавить водку сидром в тщательно выверенной мной пропорции. Часы пробили 12. Дезире сделала глоток и уставилась на меня во все глаза. Челюсть у нее отвисла до самого декольте. Бенгт Йоран залпом опустошил бокал и принялся шутить, мол, он-то думал, что шампанское — это что-то необыкновенное, а оно, оказывается, на вкус, ну, чистый самогон с газировкой. Остальные гости только посмеивались, никому и в голову не пришло, что так оно и есть. «Ммм, вдова Клико», — со знанием дела уточнила Лиза Брудин. Она собиралась открыть у нас курсы сомелье. Я только улыбнулся. Уж я-то их знаю, как облупленных. Правда, потом мне за это досталось. Да ну и бог с ним. Оно того стоило. Нет, вы подумайте, 450 крон за какую-то несчастную бутылку. Я всего-навсего поступил как ответственный отец, обеспокоенный финансовым положением нашей семьи.